5.2. Отношение к риску. Мы использовали пример с выбором работы для описания того, как люди могут оценивать связанные с риском результаты, но использованные принципы в равной степени применимы и к другим случаям. В данном разделе мы остановимся на потребительском выборе в целом и на полезности, которую потребители получают от выбора связанных с риском альтернативных вариантов. Для простоты будем рассматривать потребление одного единственного предмета или, точнее, набора потребительских товаров и услуг, которые можно приобрести при определенном доходе. Предположим, что все потребители знают все вероятности. Рисунок 5.3а показывает, как можно изобразить отношение женщины-потребителя к риску. Кривая ОБ, задающая ее функцию полезности, указывает уровень полезности на оси ординат, который может достигаться при каждом уровне дохода, отложенного в тысячах долларов на оси абсцисс. Уровень полезности растет с 10 до 16 и далее до 18 единиц по мере роста дохода с 10 тысяч до 20 тысяч долларов и до 30 тысяч долларов. При этом предельная полезность уменьшается, снижаясь с 10, когда доход растет с 0 до 10 тысяч долларов, до 6, когда доход увеличивается с 10 тысяч до 20 тысяч долларов и до 2 единиц, когда доход поднимается с 20 тысяч до 30 тысяч долларов. Теперь предположим, что доход женщины составляет 15 тысяч долларов, и она изучает новую, связанную с риском работу по сбыту, которая или удвоит ее доход до 30 тысяч долларов, или вызовет его снижение до 10 тысяч долларов. Каждая альтернатива имеет вероятность 0,5. Как показывает рисунок 5.3а, уровень полезности, связанный с доходом в 10 тысяч долларов в точке А, равен 10, а уровень полезности, связанный с доходом 30 тысяч долларов, равен 18 в точке Б. Работа с риском должна быть сопоставлена с нынешней работой, при которой полезность составляет 13 единиц в точке С. Примечание диктора. Далее на странице 133 следует рисунок 5.3, графическое изображение нерасположенности субъекта к риску. Конец примечания. Чтобы оценить новую работу, женщина может посчитать ожидаемую величину конечного дохода. Так как мы измеряем величину в терминах полезности для женщины, мы должны рассчитать ожидаемую полезность, которую она может получить. Ожидаемая полезность является суммой полезностей, связанных со всеми возможными результатами, взвешенных по вероятности каждого результата. В данном случае ожидаемая полезность составит E от U равно 1 вторая U умноженное на 10 тысяч долларов плюс 1 вторая U умноженное на 30 тысяч долларов равна 0,5 10 в скобках плюс 0,5 18 в скобках равно 14. Страница 134. Новая работа, связанная с риском, является таким образом более предпочтительной, чем прежняя, так как ожидаемая полезность 14, больше первоначальной полезности 13 единиц. Прежняя работа не связана ни с каким риском. Она гарантирует доход в 15 тысяч долларов и уровень полезности 13 единиц. Новая работа связана с риском, но предполагает в перспективе как более высокий ожидаемый доход – 20 тысяч долларов, так и более высокую ожидаемую полезность. Что еще важнее, если женщина хочет повысить ожидаемую полезность, ей следует перейти на новую работу, связанную с риском.